Глава 8. Сходить на свидание. Он так и сказал. Как будто им было по 17 лет. Ничего чудеснее Стелла в жизни не слышала. Улыбаясь как дура, так, что даже ботокс не справлялся с растяжением мышц, она медленно качнула головой. Плечи мужчины расслабились. Он скупо улыбнулся в ответ и медленно побрел к выходу. У самой двери оглянулся. Кивнул, повторив ее жест, и был таков. Только дома Стелла сообразила, что ни о чем конкретном они так и не договорились. Ну и ладно. Главное, что пригласил. Остальное – мелочи. Радость пузырилась внутри. Даже жалко стало, что ей не с кем эту радость разделить. Позвонить Люське? Или... Размышление Стеллы прервал звонок телефона. Покосившись на экран, женщина хмыкнула. Никогда не стоит недооценивать любопытство подруг. Никогда. «Ну ты даешь, мать! И ведь ничего не рассказывала партизанка!» Без всяких прелюдий начала Люся. «А что, собственно, приключилось?» «И ты еще спрашиваешь. Такой мужчина! Такой типаж!» «На всякий случай напомню, что ты уже замужем». «Ну ведь не ослепла?» «Стелка, у вас серьезно или как обычно?» «Нет, ты не подумай, я тебя не суждаю», – затараторила в трубку подруга. «Просто хочется уже для тебя счастья, чего-то стоящего, кого-то... вот». Совсем стушевалась Люся. Стелла вздохнула. «Она бы тоже этого хотела. Очень. Да только где его взять, стоящего мужчину?» «А ты уверена, что Артур именно такой?» Люся растерялась. В трубке ненадолго воцарилась тишина. Стелла прошла в кухню, достала из шкафчика кофейные зерна, специально привезенные из Колумбии, и осторожно засыпала их в кофемашину. «Твой вопрос меня озадачил. Так, сходу, что можно сказать о человеке? Думаю, ничего конкретного, но, по крайней мере... Чисто визуально он очень даже. Намного лучше Борова Витьки. Что только ты в нем нашла?» Не сдержала эмоций подруга. «Люсь, ну ты ведь знаешь что?» «Не знаю», — возмутилась та. «Не ты ли говорила, что в сексе он так себе?» «Да уж, было дело», — рассмеялась Стелла. «Что и говорить, повелась на красивые формы, а оказалось... Что содержание гораздо важнее?» «Не без этого. Все-таки удовольствие женщины рождается в голове. Даже несправедливо как-то, что на него влияет столько различных факторов, в то время как у мужиков все происходит с точностью да наоборот». В трубке послышался шорох, мужской голос и детские крики. «Прости, все прослушала. Ванечка вернулся с работы. Так что ты говорила?» Стелла улыбнулась. Она так явно представила сцену, которая сейчас наверняка происходила в квартире подруги, и даже примерила ее на себя. Вот она разговаривает со своим коммерческим директором или менеджером по телефону, а маленький Тима с жадностью сосет бутылочку. Или разбрасывает игрушки, или просится на горшок, а может даже не просится поросенок и дует прямо в штаны. И тут с работы приходит... Артур. Почему Артур, господи? И она, бросая все дела, бежит ему навстречу. Да, эко занесло. А ведь ее только лишь на свидание пригласили. Да какая разница, что я там говорила? Иди, мужа встречай. А поболтать приходи в перерыв. Ну да, скажешь тоже. Мы квартал закрываем, голову поднять некогда. Ты как будто не знаешь. Стелла, конечно же, знала, потому что квартал Люси закрывала, находясь в должности главного бухгалтера ее компании. Ничего, перерыв – святое дело, тем более если начальник велел. Передав приветы Ивану и Зое, Стелла распрощалась с подругой и, налив в чашечку уже сваренной кофе, включила iPad. Просмотрела почту, в которой несколько писем от партнеров чередовались со всякого рода рекламой. Методично удалила спам, бегло пробежалась взглядом по новостной ленте. От нечего делать открыла Facebook и без всякой надежды ввела в строку поиска «Артур Капестеренский». Почему-то она совсем не ожидала, что он будет зарегистрирован под своим именем, как и не ожидала и того, какой эффект на нее произведет его фото на аватарке. Черно-белое, дерзкое. Не само фото, его взгляд в полоборота, сигарета, зажатая в зубах, и короткая бородка, которую он сейчас не носил. Будто бы почувствовав ее присутствие, профиль Артура загорелся зеленым. Он появился в сети. Стелла нервно облизала губы и как под гипнозом провела по фотографии. И потом случилось непоправимое. Пальцы дрогнули, нажимая на лайк. Твою ж мать! Женщина отбросила дьявольское устройство от себя и вскочила с дивана. Это надо было так по-детски спалиться! Айпад дробно тенькнул, оповещая о приходе нового сообщения. Стелла поднялась на носочки и, как заправский шпион, подкралась к дивану. Мазнула пальцем, открывая мессенджер. «Привет. Выходит, ты меня опередила. А я только лишь собрался тебя найти». Стелла улыбнулась. Невольно он ей помог сохранить лицо. Или так было задумано? «Привет. Выходит, не дождалась. Я вообще очень нетерпеливая». Он же хотел познакомиться с ней поближе. Вот, получай первую порцию для размышлений. Всегда. В большинстве случаев. А ты? А я скорее наоборот. Скажи, мне стоит запастись терпением, прежде чем ты пригласишь меня на свидание? Стелла отправила сообщение и, зажмурившись, уткнулась в колени. Она сама не знала, откуда смелость взялась. Не знала. «Да я же пригласил». Он помедлил с ответом. «Да? А куда?» «Черт, и правда. Похоже, я совсем разучился звать барышень на свидание. Ты не могла бы мне с этим помочь?» «Пригласить тебя самой?» В глазах Стеллы сверкнуло веселье. И вдруг стало легко-легко. «Нет. Подсказать, как это нужно делать. Я лет 20 не ходил на свидания». Стелла сглотнула. Почему ей раньше не пришло в голову, что, вполне возможно, она его первая женщина после смерти жены? И почему это так сильно ее взволновало? «Ты мог бы сказать, что сегодня, скажем, около 11, в баре на Рижской играют отличный рок». «А его там играют? Сегодня?» Они заигрывали друг с другом, слово за слово, будто лаская. «А ты хочешь сегодня?» «А ты можешь сегодня?» Он снова замешкался. Стелла поджала ноги, ругая себя за то, что поспешила. «Только если недолго, у меня завтра рейс. Так что, заехать за тобой?» Стелла задумалась. Ей очень хотелось увидеть Артура. Но с другой стороны, торопиться на первом свидании, отсчитывать минуты и бесконечно сверяться с часами – далеко не самая лучшая идея. Возможно, им не стоило так торопиться, но… «Ты не против, если я на этот раз доберусь до места самостоятельно? Так мы сэкономим кучу времени и сможем посидеть подольше». «Но только сегодня». Она ничего другого не ожидала. Вздохнула тихонько и выбила пальцами. «Идет. Лови адрес». Наверное, даже хорошо, что все случилось так быстро. Иначе бы Стелла и сама извелась, и других бы достала. Один бы наряд выбирала 3 дня, а тут... За неимением времени собралась за рекордные 20 минут. Она решила, что вычурное платье только лишь отпугнут Артура. Поэтому остановила свой выбор на черной водолазке под горло и классических брюках. Они отлично подчеркивали ее тонкую талию и по-модному округлые ягодицы. Если бы кто знал, сколько часов в спортзале она провела, чтобы обзавестись подобными формами. Даже несмотря на то, что очень спешила, к бару Стелла подъехала с некоторым опозданием. Артур уже поджидал ее, переминаясь с ноги на ногу у входа. «Привет, долго ждешь?» «Нет, ты вовремя». Стелла улыбнулась и, решительно взяв мужчину за руку, повела его за собой. «Я соврала», — призналась без всякого раскаяния в голосе. «Сегодня здесь не играют, что, согласись, даже лучше». «Почему?» — растерялся Артур. «Потому что на первом свидании гораздо интереснее слушать друг друга. Как думаешь?» Мужчина пожал плечами, помог ей снять пальто, тайком прошелся взглядом по ее обалденной фигуре. «Думаю, ты права. К тому же, как-то устал я от шума». «Почему же согласился идти на рок-концерт?» Артур пожал плечами. «А ты не догадываешься?» Стелла смутилась. Опустила взгляд и уже молча прошла вслед за подоспевшим официантом к столику. Она выбрала довольно демократичное место, которое ей самой очень нравилось. И кухня здесь была замечательная, и обстановка. «Закажете что-нибудь сразу? У нас прекрасное нефильтрованное пиво». «Нет-нет, никакого алкоголя. Если только кофе, пока мы ознакомимся с меню». Официант понятливо кивнул и отошел. Артур осмотрелся. Добротное заведение. Он такие в Европе встречал, а здесь как-то не доводилось. «Ты вообще не пьешь или только когда за штурвал?» — улыбнулась Стелла. «Я не трезвенник, если ты об этом. Да и штурвал – понятие весьма условное». «Почему?» – заинтересовалась Стелла, непроизвольно наклоняясь в сторону собеседника. Артур помедлил, вдыхая насыщенный аромат ее духов, задерживаясь взглядом на совершенном, идеальном лице. «Я пилотирую, как правило, аэробусы. Там нет штурвала». «Совсем? А как же...» «Джойстик. Небольшой джойстик слева от кресла командира». Артур положил свою левую руку на подлокотник кресла, демонстрируя, как это выглядит. «Фактически я лечу, совершая движение одним запястьем. Вверх-вниз, влево-вправо». Стелла следила за его движениями, как завороженная. Артур смутился, сжал руку, на которую она пялилась, как идиотка, в кулак и опустил на колени. «Извини, тебе, наверное, неинтересно». «Шутишь? Я просто... У тебя очень красивые руки». Артур скинул взгляд и, будто бы не веря ее словам, уставился на свои раскрытые ладони. А после как-то неуверенно усмехнулся. «Никогда бы не подумал». «Зря». Стелла сглотнула образовавшийся в горле ком и нервно облизала губы. Как так получилось, что она настолько остро на него реагирует? И как не выдать себя, чтобы он опять не подумал плохого? Обстановку разрядило появление официанта. Сделав заказ, Стелла пригубила кофе и, чтобы заполнить паузу в разговоре, заметила. «Не знаю почему, но мне кажется, что при посадке ты постоянно срываешь аплодисменты». «Аплодисменты?» «Ну да. Знаешь, наши люди всегда хлопают, если посадка прошла мягко». «Ах, это... На самом деле мы ничего не слышим в кабине». «Да что ж такое? Ты решила развенчать все мои мифы?» — тихо рассмеялась Стелла. Артур улыбнулся в ответ. «Хочешь контрольный?» «Давай». «В действительности, мягкая посадка – это туфта». «Туфта?» «Угу. Садиться нужно жестко». «Жестко?» – голос Стеллы охрип. «Именно. Чем жестче, тем лучше». «Боюсь, у пассажиров другое мнение». «Наверняка. У них совершенно другие критерии. На самом же деле, хорошая посадка – это когда в момент касания земли я оказываюсь в тачдаун-зон в центре лайн-лайт и сажусь очень твердо. Для пассажиров такое приземление скорее неприятно». «И что означают все эти тачдаун-зон?» Стелла приветливо улыбнулась официанту, который поставил перед ней салат, и снова вернулась взглядом к Артуру. «Как бы тебе объяснить?» Артур задумчиво потер бровь. «В начале взлетно-посадочной полосы есть участок определенной длины, зона приземления. Место, в котором самолет должен коснуться земли. Там толщина бетона намного превышает толщину основного покрытия. И к тому же полоса не должна расходоваться понапрасну. Сесть нужно точно по центру, на линию посадочных огней. И для самолета гораздо лучше, когда посадка твердая. Особенно, если полоса мокрая. А как это вообще происходит? Сколько длится твой рабочий день? Закреплен ли за тобой какой-то определенный маршрут? Самолет? Нет-нет, это тоже мифы. Обычно я получаю план полетов на месяц. Например, в этом месяце я летаю в Загреб, Мюнхен, Париж и Варшаву. Как будет в апреле, не знаю. А летом план полетов и вовсе меняется, подчиняясь интересам туристов. Но что мы все обо мне? Стелла пожала плечами. Наверное, потому что у меня все гораздо более прозаично. Почему? Не всякая женщина может похвастаться собственным делом таких масштабов. Наверное. Кстати, о деле. Мой тренер убежден, что у твоей Карины большое будущее. На шесте? Скривился Артур. А Стелла рассмеялась. На пилоне. Так будет правильнее. Она хорошая девочка, хоть и с гонором. Гонора в ней через край. Не стал спорить мужчина. А вот крепости духа раз-два и обчелся. «Тяжело тебе с ней?» – посерьезнела Стелла. Артур пожал плечами. «Она – это все, что у меня осталось». «Ты очень тоскуешь по жене». «Что?» «Извини, если ты не готов...» – тут же пошла на попятный Стелла. «Нет-нет, я просто не ожидал». «Хм...» Артур провел рукой по загорелой шее и как-то растерянно повел плечами. «Нет, Стелла, я не тоскую. Все уже в прошлом». Она закусила губу. Пожалуй, сейчас она услышала самый главный мессендж. «Господи, куда это их приведет?»